Глава 29. Истоки. Шон. Когда кризис миновал, а Кейт и Эми устроились рядышком в кресле качалки, хоть оно и предназначалось для одного человека, Шон проскользнул наверх, в свою комнату. Он почувствовал, что сюда заходила Марго. Совсем ненадолго, только чтобы забрать одеяло с его кровати, но и этого было достаточно, чтобы пробудить в нем беспокойство. В конце концов, вторглись в его личное пространство. Эта крошечная комнатка, 8 на 11 метров, была его и только его. Иногда она вообще казалась ему единственной реальной вещью в мире. В зимние месяцы он обитал в общей зале, которая располагалась в конце коридора, ставил под окном столик и собирал крохотные модели кораблей, а потом прятал их в бутылки. Несколько лет назад он попытался продавать их в сети, и, на удивление, быстро у него появилось множество поклонников. Его могли бы завалить заказами на годы вперед, если бы он того захотел. И ему платили бы столько, что оказалось бы более чем достаточно для того, чтобы покинуть это место, этих людей. И тогда он мог бы забить на эту работу. Но сначала... Он удостоверился, что дверь не только плотно закрыта, но и заперта. Затем полез под кровать, чтобы вытащить коробку. Старый ящик из-под молока оказался единственным подходящим вместилищем, когда он зашел в лавку ремесленных изделий и обнаружил, что на одной из стен красуется в буквальном смысле его жизнеописание. Причем не только его, там были все Макалистеры. Эми и даже Оуэн Бауэри, этот малолетний оболтус, ставший потом рок-звездой. Были там и сведения о других людях, но у него уже не было времени проверять. Он понял, что именно находится перед ним еще до того, как всмотрелся. Вот они, бумаги мистера Макалистера, о которых он как-то рассказывал Шону, но показать почему-то не удосужился. Вот то, над чем он трудился поздними вечерами, всегда готовый сразу все убрать, если кто-нибудь войдет. «Всему свое время, сынок», — любил говаривать он. Мистер Макалистер толковал подобным образом о множестве самых разных вещей, как и о том, что Шон со временем получит часть лагеря, включая остров, в собственность, и отныне будет уверен в своем будущем. Он сможет по желанию либо остаться здесь, либо же уйти по собственной воле с высоко поднятой головой. Всему свое время. Только вот это время почему-то упорно не желало наступать. А теперь, несмотря на голосование, которое они устроили прошлым вечером, Шон понимал, что так или иначе проиграет. Но он не собирался терять того, что по праву должно принадлежать ему. Он не допускал даже мысли об этом. Он продолжал следить за ней. Но все, что в итоге ему досталось, — объедки с барского стола. Между прочим, Аманда поступала так же, как и он, только слежка в ее понимании была местью кому-то неизвестному. Шон рассортировал бумаги по стопкам. Честно говоря, он не понимал, какая сила заставила его забрать все эти документы, когда он увидел, что Лиди и Кейт делали. Понимал он только одно — нужно действовать быстро. Он шел с пляжа, когда увидел Бастера. Тот стоял рядом с лавкой, верный признак того, что внутри кто-то был. Потихоньку Шон приближался, пытаясь заглядывать в боковое окно, в то же время знаками подавая Бастеру сигнал «лежать». Он наблюдал за ними достаточно долго, чтобы понять, чем они занимаются, и, наконец, принял решение. Ему нужно было пробраться туда в одиночку и посмотреть, что же это за бумаги. Может быть, они таят в себе некую опасность, а может, все это ерунда, пустышки. Пусть уж девчонки сами их разберут, а он потом сам решит, как поступать. В любом случае, он справится». Он вспомнил о том неудачном заплыве и позвонил в колокольчик. Бастер удалился в лес, а все Макалистеры собрались на веранде. Когда остальные пошли переодеваться, он как можно осторожнее собрал со стены документы и сунул их в ящик из-под молока. Затем он вылез из заднего окна и обогнул дом по опушке, чтобы не попасться у черного входа. Бумаги он оставил в своей комнате, а затем поспешил обратно к озеру, делая вид, что хочет снова окунуться. Его решение было ошибкой, вода была слишком холодной. И им повезло, что только один из них пострадал от переохлаждения. Но с Кейт все будет в порядке. Кстати, в известном смысле она сама была виновата. Или виновата была Лиди. Не стала бы она совать нос ни в свои дела, не копалась бы в вещах, которые ее не касаются. Все могло бы пойти совершенно иначе. Мистер Макалистер шпионил за ними. Этот факт Шон уже осознал. Он даже сопровождал его в разведывательных поездках, как это именовал мистер МакАлистер. «Мне нравится знать, чем занимаются мои дети», — говорил он, причем его глаза так и мерцали. «Хочешь составить мне компанию?» «А почему их просто не расспросить?» Шон осмелился задать лишь один вопрос. «Потому что так пропадет все веселье». И Шон поехал с ним безо всяких возражений. Правда была в том, что он особо и не хотел возражать, особенно когда такие поездки касались слежки за близнецами или Райаном. Именно когда они шпионили за Марго, Шон почувствовал, как в груди у него все сжалось, а кулаки зачесались. Он не мог понять, что именно мистер МакАлистер пытался найти все эти годы, зато теперь знал. Он пытался выяснить, что случилось с Амандой, и считал, что информация об их настоящем может объяснить прошлое. Но было ли все так на самом деле? Ведь ни масштабы задуманного, ни задачи, которую якобы ставил перед собой мистер МакАлистер, не объясняли того, почему он собирал информацию и о нем самом, и об Эмми, и даже о некоторых жителях лагеря, за которыми, вероятно, также следил. Какое это может иметь отношение к выяснению того, что случилось с Амандой? Шон ни разу не слышал от мистера МакАлистера объяснений насчет этого. Лишь однажды после того, как они вернулись, убрав за Райаном все, что тот сотворил после смерти Стейси Кенсингтон, мистер МакАлистер произнес несколько слов. Он налил себе немного своего самодельного вина и спросил Шона, не думает ли он, что некоторые люди олицетворяют собой настоящее зло. Может быть, они рождаются такими? Вроде как дьявол. Ну, если тебе так хочется приплести сюда религию... Мне скорее приходит в голову Макбет и то, как он был проклят. Ты когда-нибудь чувствовал себя проклятым? Шон, а почему я должен себя так чувствовать? Как же? Сын шлюхи, обнаруживший, что его мать та, кто она есть. Не говорите так о моей матери. Приношу свои извинения. Денек, как говорится, был тот еще. Той ночью Шону хотелось ударить мистера МакАлистера. Нагреть его по затылку сковородкой. Шмяк! Иногда Шона действительно посещали мысли о насилии. Но затем вошла миссис МакАлистер и поблагодарила Шона за помощь Райану. Она просто не представляла, что делала бы без него. И в итоге он вернулся в эту самую комнату, заснув под треск потолочного вентилятора. На полу лежали груды бумаг, и хотя все они были ему интересны, сначала он собрал материалы о себе и разложил в хронологическом порядке. Этому его научил мистер МакАлистер. Владеть хронологией значит понимать закономерности, а следовательно и происходящее, не раз говаривал он. Если у тебя на руках разрозненные данные, которые представляются беспорядочным набором, хронология — лучшее средство для начала их анализа. Однако даже теперь, когда он разложил все по датам, картина имела не больше смысла, чем раньше. Здесь действительно была вся его жизнь. Вздумай он быстренько пролистать эти бумажки, и получилось бы нечто похожее на самодельные мультфильмы. Мультяшный ребенок по мере листания постепенно превращался бы в мультяшного взрослого. Вот его свидетельство о рождении. Вот фотография, где мать спустя несколько недель держит его на руках. Вот квитанция о выплате гонорара детскому саду, который он посещал, хотя и не помнил этого. Вот его школьные табели, в которых сплошь и рядом мелькают двойки. Вот аннулированный чек, выписанный от имени матери на какого-то незнакомца. Неужели все это принадлежало его матери? И неужели мистер МакАлистер все это время копил эти документы, намереваясь когда-нибудь отдать их ему? Не похоже. В отобранной им груди были и другие, не вяжущиеся с этим предположением, предметы. Несколько фотографий Шона, глазеющего из угла снимка, на Марго. Хронология той ночи на острове, начинавшаяся с церемонии зажигания фонарей. Он вспомнил, как фонари освещали небо, как ночь обещала им все то, что они только пожелают. А заканчивалось все обнаружением тела Аманды на Секрет-Бич. В лежащих перед ним документах были пробелы, имевшие огромное значение. Были такие вещи, о которых он долгое время безуспешно пытался забыть. пытаясь смыть с себя оставленный ими позор, живя почти монашеской жизнью. 21:00. Аманда, Марго, Мэри и жители лагеря отправляются на остров. Их отвозит Шон. 22:00, 23:00. У костра перед сном. 23:30. Прибывает Райан. Шон взял карандаш и заполнил некоторые пробелы. 0:30. Райан уезжает. Час. Райан прибывает в лагерь. 1:05. На остров прибывает Шон. Аманда. 23 июля 1998 года. 1:30. «Не кричи», — снова сказал голос. «Это Шон». Хотя мое сердце искакало, как сумасшедшее, я все же немного расслабилась, когда услышала эти слова. Это был всего лишь Шон, так что я почти пришла в себя. Значит, меня не утащат в лес, чтобы никто и никогда больше не смог меня услышать. Он опустил руку. «Прости, я напугал тебя? Еще как. Мне просто не хотелось, чтобы ты своим криком всех перебудила». Я обернулась. На нем были брюки, толстовка с символикой лагеря, бейсболка и налобный фонарь. Его свет слепил мне глаза. Вот же в какую глушь я забралась, даже не видела, как он приближается. «Можешь погасить эту штуку?» «Да, конечно». Он щелкнул выключателем, и опять воцарилась темнота. Суть была не в том, что меня слепил свет его фонаря. Мне просто не хотелось, чтобы этот свет открыл Шону, что мои глаза полны слез. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Пришел проведать вас». Конечно же, под словом «вас» он имел в виду Марго. Его любовь к ней была гораздо старше, чем моя к Райану. Хотя, решила я, с этим пора покончить. Я не собиралась позволять Райану испортить мне остаток лета, равно как и любую другую часть моей жизни. Даже ради целого часа поцелуев. Может, Шону тоже нужно что-то в этом роде? Чтобы Марго наконец поцеловала его, а потом передумала. «У нас все в порядке». «Угу, да правда же», — он взглянул на озеро. «Те типы опять приплывали сюда на своей лодке». «Какие еще типы?» «Которые рассекали около купальни и пляжа для катания на водных лыжах». Он имел в виду группу парней из колледжа, которые остановились на другой стороне озера. Те заметили Марго несколько недель назад, когда во время спасательных работ с нее сползло танкини. Они тогда еще пытались высадиться на берег, но Шон прогнал их. Ну, как они могли догадаться, что мы здесь? Мне не хотелось рисковать, такие парни, как эти. Да нет в них ничего страшного. Я снова присела на тот же камень, на котором мы были с Райаном. Целую бесконечность назад. «А ты видел ли я Райана?» «Да». Я смотрел, как он греб прочь. Это и заставило меня приплыть сюда. «Он что, навещал вас?» «Кого ему тут навещать? Здесь только его сестры и несколько девчонок лет по 12». «Хорошо, если так». Он присел рядом со мной. Когда его нога прикоснулась к моей, я почувствовал, насколько крепки его мышцы. Вот она разница между 25 и 17. Но так ли была велика эта разница, как я иногда представлял ее себе? И буду ли я столь же крепкой в свои 25, столь же прочно, как и он, стоять на ногах по жизни? «Райан — придурок», — сказал он. «Ага, точно. Хочешь рассказать мне, что случилось?» Я взглянула на воду. «А вдруг мне станет легче, если я правда расскажу обо всем Шону? Может, это изгонит из меня все ненужные мысли и чувства? Во всяком случае, попробовать стоит. Он приехал сюда, чтобы встретиться со мной. И я рассказала ему почти все. Как я ждала Райана, как он опоздал, как мы начали дурачиться, а потом он передумал и обвинил во всем Марго. Правда, он нес полную чушь. Марго сама чуть ли не благословила меня на это свидание. Я почувствовала, что мне перехватывает дух. Высказавшись, я не почувствовала себя лучше. Меня охватило смущение. Я хотела забрать свои слова назад и спрятать глубоко внутри, с тем, чтобы понемногу стирать их одно за другим из своей памяти. «Ты никому не расскажешь?» Уже второму человеку за эту ночь я задавал этот вопрос. «Нет, конечно, нет. Разве что». «Что?» «Я хотел сказать, а может, это действительно вина Марго? Ну, как она могла оказаться в этом виноватой?» Тогда я не особо задумывался об этом, но пару недель назад Райан что-то сказал Марго о том, какой привлекательной ты стала. Она над этим просто посмеялась, но потом стала серьезной и сказала ему держаться подальше от тебя. Вот как? Ага, уж извини. Может, она просто шутила? Неа, ни разу не шутила. Она ведь присматривала за тобой. Присматривала, значит? Ну да. А все потому, что Райан паршивый парень. Даже Марго это знает. Я почувствовала, как внутри меня закипает гнев. А ей-то какое дело? Ты о чем? Да мало ли что я затеяла насчет Райана. Я хочу сказать, разве я пыталась помешать ей переспать с тем идиотом Саймоном Воклером прошлым летом? Вот уж хрена там! Я почувствовала, как Шон дернулся. Настолько близко ко мне он сидел. Вот дерьмо. Оказывается, он об этом не знал. Ну и ладно, к черту все это, к черту, я сказала. И Марго тоже к черту. Извини, ты не знал об этом. Все нормально. Можно сказать, что даже вроде бы как знал. Но вы с ней тоже не пара. В курсе. Я вытянула ноги. Моя ступня за что-то зацепилась, и я опустилась на колени и стала шарить руками в темноте, пытаясь найти этот предмет. Ты что? Погоди. Я нашла то, что искала. Неподалеку от моего камня. Фляга, которую принес Райан и в спешке позабыл, когда бежал от меня. Крышка все еще была на месте, по весу она была наполовину полна. Вот и хорошо. Что у тебя там? Как раз то, что нам нужно. Я села, прижавшись спиной к камню. Подняла флягу так, чтобы Шон мог ее рассмотреть. Не желаешь? По-моему, это не самая удачная идея. А вот и нет. Это просто шикарная идея. Мне хотелось избавиться от пережитого, а выпивка казалась самым простым способом. Я открутила крышку стаканчик. «Включи фонаря». Раздался щелчок, вспыхнул свет, я осторожно наполнила крышку и протянула флягу Шону. Я подняла свой стаканчик. «И за что же мы выпьем?» «Понятия не имею». «Тогда за нас», — сказала я, чувствуя себя одновременно глупой и бесстрашной. «За отказ от МакКаллистеровщины». «За нас», — сказал Шон и шутливо чокнулся здоровой флягой с крошечным стаканчиком, который я держал в руке. «И мы выпили».